Глава 35. Новости из дома викария. Бобби вернул ей письмо, и Фрэнки вздохнула, принимая его. «Все же удивительный он человек. Ты всегда была неравнодушна к нему», — с холодком отреагировал Бобби. «У него есть шарм», — сказала Фрэнки и добавила, «как и у Мойры». Бобби покраснел. «Надо же! Все это время ключ к разгадке находился дома», — проговорил он. «Ты ведь знаешь, Фрэнки, что Карстерс действительно писал Эванс. Миссис Робертс, то есть». Фрэнки кивнула, сообщив ей, что хочет приехать и нуждается в информации о миссис Темплтон, по его мнению, являющейся преступницей международного масштаба, разыскиваемой полицией. И когда его столкнули с обрыва, она не сумела сложить 2 и 2, — с горечью посетовал Бобби. «Ну, это потому, что столкнули Притчарда», — ответила Фрэнки. «Опознание было подстроено очень умно. Если с обрыва столкнули Притчарда, как может он оказаться Карстерсом? Так работает ум обыкновенного человека». «Забавно, что Кеймана она узнала», — продолжил Бобби. «Во всяком случае, она видела его, когда Роберт спускал гостя в дом и спросила мужа, кто это. Он ответил, что мистер Кейман, и она сказала, интересно, он — точная копия джентльмена, у которого я служила». «Каково, а?» — сказала Фрэнки и продолжила. «Даже Бассингтон Френч пару раз выдал себя, только я, как дура, ничего не заметила». «В самом деле, да, когда Сильвия сказала, что газетное фото очень похоже на Карстерса, он ответил, что не усматривает большого сходства, откуда следует, что он все-таки видел покойника, а потом он еще мне говорил, что не видел лица трупа». «Но как ты, черт возьми, сумела разоблачить Мойру, Фрэнки?» «Думаю, по словесному описанию миссис Темплтон», — задумчиво сказала Фрэнки. «Все называли ее «милой леди». Описание не соответствовало этой Кейманше. Ни одна служанка не назвала бы эту особу «милой леди». А когда мы с тобой приехали сюда, я вдруг подумала, что если Мойра и есть миссис Темплтон?» «Великолепная догадка. И еще мне очень жаль Сильвию», — продолжила Фрэнки. «После того, как Мойра выдала Роджера, на бедную женщину обрушилась непереносимая дурная слава. Однако доктор Николсон не отходит от нее, и я не буду ни в малейшей степени удивлена, если дело закончится браком». «Итак, все как будто закончилось просто великолепно», — сказал Бобби. «Баджер процветает в своем гараже благодаря твоему отцу, и благодаря ему же я получил эту поистине великолепную работу». «Она в самом деле так великолепна? Управление кофейной плантацией в Кении с потрясающим жалованием? Разве нет? Я, пожалуй, всегда мечтал о чем-то подобном». Помолчав, Бобби намекнул. «Между прочим, многие ездят именно в Кению отдыхать. Некоторые вообще живут в этой стране», — кротко промолвила Фрэнки. «Фрэнки, ты серьезно?» Он покраснел, осекся, но взял себя в руки. «В самом деле?» «Серьезно?» — ответила Фрэнки. «В самом деле?» «Я всегда сходил по тебе с ума», — выговорил Бобби напряженным голосом. «И чувствовал себя таким несчастным, понимая, что из этого ничего хорошего не получится. Значит, именно это заставило тебя быть таким грубым на поле для гольфа в тот день?» «Да, тогда я как-то совсем приуныл». Промычала Фрэнки. «А как насчет Мойры?» Бобби беспомощно огляделся, но в итоге признал. «Ее лицо произвело на меня впечатление. Лицом она краше меня», — проявила благородство Фрэнки. «Это не так. Однако на какое-то время оно сделалось для меня чем-то вроде наваждения. А потом, на чердаке, ты держалась настолько мужественно, что...» «Ну, в общем, Мойра совершенно изгладилась из моей памяти. Меня перестало интересовать, что и как будет с ней. Значение для меня стало иметь только ты. Ты была великолепна. Такое мужество. «Но сама я была до смерти испугана», — ответила Фрэнки. «Меня просто трясло. Но я хотела, чтобы ты восхищался мной». «Я и восхищался, любимая. И восхищаюсь сейчас. Всегда восхищался и всегда буду восхищаться. А ты уверена, что тебе понравится в Кении?» «Я влюблюсь в эту страну. Англии я уже сыта по горло». «Фрэнки! Бобби! Прошу сюда!» Викарий, открыв дверь, пригласил руководство женского благотворительного общества. Ему пришлось торопливо и плотно закрыть ее и извиниться. «Мой... один из моих сыновей. Он... помолвлен». Одна дама с лукавой улыбкой согласилась. «Похоже на то». «Хороший мальчик», — продолжил викарий, — «еще совсем недавно не относился к жизни всерьез, но буквально за последние дни очень переменился, уезжает в Кению управлять кофейной плантацией». Благотворительница шепнула другой. «Ты видела? Он что, целовал леди Фрэнсис Дервинт?» За час новость облетела весь Марчболт.